Наружная реклама. Идея как сигнал. Плакат должен быть сигналом. Об этом говорили специалисты по рекламе еще 50 лет назад. Об этом написано и в современных учебниках. А что такое сигнал? Сигнал – это акцентированная точка. В знаках дорожного движения эти точки настолько хорошо нам знакомы, что мы просто перестаем воспринимать их как точки. Черный восклицательный знак – опасность. Три стрелки, расположенные по кругу – круговое движение. Перечеркнутый по диагонали дорожный знак – конец действия дорожного знака. В менее знакомых и не так часто встречающих знаках дорожного движения мы все еще замечаем эти точки, например, автомобиль, падающий с откоса в воду. Ага, внимание, берег. Акцент плаката не обязательно должен быть выражен графически. Это может быть и напряжение между изображением и текстом, и просто сам текст. Главное, чтобы плакат воспринимался не только как плакат, а еще как точка, как акцент. Именно акцент придает плакату новизну, делает его убедительным и способным продавать. Действуют различия между плакатом и плакатом, где видно присутствие плакатного мышления. Вот несколько примеров. В первом случае только плакатное решение, во втором – плакатное и акцентированное. Только плакатность. Изображение. Женщины, играющие в волейбол. Текст. Для спорта и игр. Бюстгальтеры – триумф. Изображение. Малыш со стаканом молока. Текст. Ежедневно молоко для здорового роста. Плакатность и акцент. Изображение. Два волейбольных мяча, положенные рядом. Текст. Спортивные бюстгальтеры, которые играют вместе с вами. Триумф. Изображение. Ноги малыша, одетые во взрослые кроссовки. Текст. Молоком Динс вспаивают богатырей.